Согласна, пришла к таким же выводам. Но что по поводу проведения операции, сможешь? Осмотрев еще раз примерную схему, показанную девушкой, парень надолго задумался. Смогу, но предпочту не рисковать. Предлагаю другой вариант. Создадим клонов твоего сосуда души и протестируем операцию на нем. Когда сможем провести ее без последствий, возьмемся уже за тебя. Клонов, верно. Полноценных клонов, с телами и сосудами души, без собственного сознания. От тебя нужно будет только поддерживать проекцию твоей искры. Силой я обеспечу. Так просто? Ну чего же просто? Это займет примерно полтора месяца работы, вырастить их. Плюс еще неопределенное время для отработки технологии проведения операции. И за это время тебе лучше не создавать свою душу судьбы, чтобы не усложнять будущую операцию. Девушка на это только кивнула. Если можно будет избежать рисков небольшим ожиданием, она готова и 10 лет подождать. Для нее это будет лишь миг, в сравнении с прошедшей жизнью. Уточнив о возможности восстановления бессмертного начала в это время, получила согласие. Улучшение качества ее пламени не должно сказаться на эксперименте. Клоны его будут перенимать без особых проблем. Сам же парень и без запроса девушки хотел провести подобные эксперименты, правда гораздо позже и сразу на враждебных людям ксеносах из Нижнего мира, а потом довести его до ума на человеческих преступниках. Вскоре началось священнодействие, или святотатство, иначе Юянь не могла описать происходящее перед глазами. Парень создал сразу 1000 прозрачных сфер, размером с кулак, после чего подключил по 40 штук к клеткам с пленниками, и 120 к самой Юянь. Далее в сферах начали формироваться крохотные образы тех демонических зверей, к которым они были подключены. Наблюдая за сферами вокруг себя, Юянь могла ощущать, как в них зарождаются маленькие жизни, формируются сосуды души, даже сами души. Ей даже стало любопытно, понимает ли Шэнь Юэ, что он буквально выращивает новые души. Наверное, нечто такое отобразилось в ее взгляде, раз парень решил ей подробно пояснить этот момент. Ошибаешься, это не полноценные души. Это духовные тела без самосознания. Специально в этом ограничил их формирование, чтобы не возникало сомнений при проведении тестов. Убедившись, что их созревание проходит успешно, парень оставил наблюдать за ними теневых клонов, а сам принялся колдовать над своим копьем и сингулярностью, заключенной внутри отдельного пространства. Когда маленькие клоны в шариках созрели, Юянь поняла, зачем было нужно настолько много заготовок. Первые 30 клонов просто взорвались от попыток удалить вложенные в их сосуды души закладки. Шэнь Юэ говорил о том, что с разумными носителями симбиантов такой взрыв не произойдет, они смогут своими силами подавить часть последствий от бунта сосуда души, особенно если имеется хорошо отточен контроль и крепкое тело. Только вот Юянь такое успокоение не зацепило. Она хорошо разобралась в работе имеющихся закладок, и даже если удастся их подавить, душе и телу будет нанесен чудовищный урон. Если не будет внешней силы, способной подавить систему самоуничтожения закладок насильно, потому она и предлагала провести операцию Шэнь Юэ, стоило ей впрямь найти и ощутить описанные инородности в своем сосуде. Не будь у нее практики ощущения своей души, она бы ничего не смогла обнаружить, настолько закладки хорошо встроились в общую систему организма. Еще почти 100 понадобилось для того, чтобы удаление происходило без тяжелых последствий. Только парень на этом не остановился и не приступал к маленьким копиям самой Юянь, пока не обработал всех клонов демонических зверей и не взялся за их самих. Закончив со зверями, принялся за маленьких копий Юянь. Как он и предполагал, возникли сложности. Все-таки сосуд души человека отличался от сердца родословной зверя, хоть и имел очень много общего. Но даже первый взрыв сумел подавить без особых проблем для клона, благодаря накопленному опыту. Второго вообще не случилось. После первой десятки уже пошел конвейер отработки навыка. Сама Юянь больше волновалась во время ожидания операции, почти не заметив ее течения. Слишком сильно Шэнь Юэ подавил ее сосуд души и все тело, практически отключив на время сознание. После ее окончания она ощутила только легкую слабость и голод, только не к пище, а к энергии, нужной для скорейшего восстановления. Утолив эти ощущения порцией усвоенной силы небес, богиня огня не сдержала недовольного комментария. Фух, и как только древние мастера справлялись с такой операцией самостоятельно. Подозреваю, что здесь замешано понятие очищения своего тела и силы, указанное во многих книгах. Сосредотачиваясь на одном элементе стихии или идеи дао, Они постепенно вымывали из организма все наносное и не относящееся к выбранному пути. Только точных техник для этого не было, лишь общее описание. Потому приходилось импровизировать, изобретая свой метод. Юянь в ярости пнула парня по ноге. «Эй, за что?» Мог бы и раньше сказать. «Лучше бы я медленно выжгла все это огнем, чем с такой беспомощностью ожидала помощи. И чего сразу так не сделала?» «Дай угадаю, пыталась, но ничего не получалось». Получив удар горящим кулаком в грудь, парень продолжил, как ни в чем не бывало. «А огонь из бессмертного начала ты не рискнула использовать, переживая, что ему не хватит сил и он потухнет навсегда». Шэнь Юэ не сразу понял, чего это он только поддевает девушку, вместо того, чтобы успокоить. Мгновение спустя осознал, что ему не понравилось получать пинок вместо «спасибо за хорошо проделанную работу». И пофиг, что урона тот не нанес, все равно это было обидно. Только продолжать поддевать эту зажигалку у него не получилось. Его открывшийся было рот нагло заткнули поцелуем, как это он проделывал не так уж и давно с самой девушкой. Спорить резко расхотелось, нашлось занятие интереснее. В это время зашевелились теневые клоны, проводящие опыты над такими живучими лабораторными мышками и их неразумными копиями. Они сообразили отделить свою рабочую зону барьером, в дополнение к выращенным ранее из земли стенам. Не столько из-за нежелания отвлекать парочку, дорвавшуюся до сладкого, сколько чтобы те не мешали проводимым тестам в не совсем адекватном состоянии. Ведь список поставленных задач от происходящего с этой парочкой не уменьшился, скорее даже увеличился, раз в ближайшее время новых рабочих клонов не появится, а сам босс отвлечен. Глава 18. Ну как, быстрее восстанавливается твое бессмертное начало с появлением первой души судьбы? Огненная богиня кивнула, но сразу же подозрительно взглянула на парня. Ты разве сам не видишь? Вижу, но не настолько идеально, как хотелось бы. Такие мелочи сложно ощутить издали. Слишком небольшие изменения. Постой, Юэ, ты говорил, что не воспринимаешь высокоранговую силу, вроде бессмертной ци, и только недавно улучшил чувствительность к силе небесных законов. А как ты тогда души видишь, ведь они в основе своей состоят из высокоуровневых энергий. На такой тон этой подозреваки он только довольно улыбнулся и усадил ее себе на колени, положив подбородок на ее плечо. А это, моя дорогая, как с ртутью, для наглядности он тут же преобразовал литр этого жидкого металла перед ними, в жидком состоянии она хорошо заметна, но стоит ей испариться, и попробуй ее ощутить без уже известного метода ее обнаружения, что тут же и продемонстрировал, прикрыв место наглядной демонстрации барьером. Хоть созданному из силы закона телу Юянь это не навредит, как и самому парню, но некоторые правила проведения экспериментов ему уже въелись в привычки. Даже слабые души, в моем восприятии, выглядят как стабильные и многоцветные образования, очень похожие на живые организмы в разрезе. И чем сильнее существо, тем сложнее внутреннее устройство его души. Взять то же простое дерево или полевую мышь, их души не столько маленькие, сколько воздушные. Они даже не имеют стабильной формы, постоянно деформируясь под любым внешним влиянием. Шэнь Юэ вспоминал, как с момента развития восприятия до возможности ощущать свою душу, загонял ощущение ее хрупкости в подсознание с помощью усиления концентрации. Вместе с тем искал как можно больше источников энергии, лишь бы скорее повысить навыки и укрепить организм, чтобы не бояться разлететься на кусочки от любого сильного воздействия. Впрочем, это и сейчас продолжается, изучая издалека в этом мире сильных существ. Ему категорически не нравилось ощущать себя кроликом среди волков, а то и медведей уровня Годзиллы. Поцеловав девушку за ушком, чтобы отвлечься, парень принялся неспешно лишать ее одежды. «У меня тут есть набор техник для совместного использования. Надо проверить, ускорит ли они твой прогресс с восстановления. Заодно я буду лучше чувствовать твои изменения». «Ну как?» — ответить устами Юянь уже не могла, они оказались заняты. Впрочем, она не особо-то и сопротивлялась. Вторая душа судьбы за 3 дня, да еще и без неприятных ощущений, богиня огня хищно облизнулась и взглянула на парня, застав его довольную улыбку слегка дрогнуть следующей фразой: «Какие у тебя еще есть техники парной культивации? Вот тебе и скромная девушка с теплой аурой, сейчас пышущая жаром, как раскаленный вольфрамовый шар. Ну а что Шэнь Юэ? Разбудил голод, соизволь накормить, благо, разница в силах это пока что позволяет. Блин, уже 3 дня как не получается отрегулировать эту часть домена. Есть идеи, огонек? Есть. Тебе нужно отвлечься, а мне прорваться к небесной звезде? Парня утащили в укромный уголок с устойчивыми к огню барьерами. А он что? Он только за. Да, наконец-то, домен готов, только нужно будет пополнить его запасы материи, для увеличения стабильности. С такими темпами потребления, нам надолго не хватит имеющихся запасов, даже с учетом постоянного их пополнения из моего резерва. Ты хочешь сказать, что я много кушаю? Шэнь Юэ только закатил глаза на такой выверт женской логики. Я сейчас потребляю энергии за единицу времени в раза три больше тебя, хотя и нахожусь ниже в развитии, и развиваюсь почти в 6 раз медленнее. Вроде это я должен жаловаться. Он тут же был шлепнут по спине теплой ладошкой девушки. Не волнуйся, это и так чудовищно быстро, особенно учитывая, что для развития мы используем простой камень, да к тому же на таких рангах. Я до сих пор к этому привыкнуть не могу. Ну да, до богини огня не сразу дошло, что основной источник энергии для их развития берется буквально из простой земли под ногами, или из космоса, но разницы-то нет. Она ранее верила, что материя в генераторе используется для преобразования иного источника силы, плохо воспринимаемого на их текущем уровне. В принципе, так и есть. Материю ведь можно воспринимать как энергию, временно заключенную в стабильную форму, так что она не сильно-то и ошибалась. Только такие заверения парня только повторно запускали перед девушкой синий экран смерти. Впрочем, и сам Шэнь Юэ долго осознавал, что ради получения запаса сил не обязательно рваться воевать со всем миром. Хотя это не отменяет необходимость в изучении новых образцов материалов, получении артефактов для пополнения копилки идей и простом общении, чтобы не забыть, как это вообще делается. Кстати, ты уже разобрался, в чем такая разница у нашей скорости развития? Ну, кроме недостатка вырабатываемой телизмы, этот момент Шэнь Юэ уже определил. Основная ее масса вырабатывается ядром и его поверхностью, и только очень небольшая часть всем прочим организмом. У него же производимую ядром телизму собирает система. Генерируемых прочим организмом крох маловато даже для собственного тела, потому оно и так медленно растет в рангах, несмотря на обилие поступающей силы. А ведь питание требует и трава равновесия, сейчас сидящая на голодном пайке, растет только благодаря помощи книги. Проверял, остался только этот момент. Ну и эти паразиты в сосуде души отбирают процентов 20 поступающих сил, но их я удалить не скоро смогу. Подумав, Юянь подытожила: а чужую поглощать ты не рискуешь, максимум в сингулярность отправляешь по крупицам, чтобы усваивать ее безопасные останки. Верно. А моя подойдет? Да, но брать не буду. Просто не знаю, как сделать это безопасно. Иначе уже давно в Светозаре устроил бы ее покупку у подходящих кандидатов. Это своей еще можно немного управлять, если имеешь отменный контроль. А чужая легко может и навредить, за попытки ее добыть, если предварительно не убить ее владельца, захватив душу. Замолчав на минуту, Шэнь Юэ припомнил один важный момент для самой богини огня. Кстати, бессмертное начало может понемногу ее переваривать и контролировать. Как только оно у тебя достаточно восстановится, думаю, ты и сама ощутишь этот момент. Все-таки, даже в воздухе можно выловить крупинки силы веры, особенно возле культовых мест. Это практически та же самая телизма, только сильно разбавленная. Девушка на это только кивнула, обдумывая этот момент. Минуту спустя она решила уточнить один момент. Такая сила ведь куда безопаснее, чем насильно изъятая из душ. Почему сам не постараешься ее собрать? А действительно, почему? Впрочем, ответ нашелся быстро. В родном мире это успели проделать до меня, выгребая с поверхности планеты все запасы. А здесь и без нее хватает куда более безопасных источников силы. Без защиты системы или бессмертного начала, лучше подожду несколько лишних десятилетий, занимаясь своими делами, чем буду голову ломать над проклюнувшимися случайными мутациями под действием такой силы. Мутации — это не обязательно полезно, и взамен ты предлагаешь рискнуть мне. Нетушки, наоборот, говорю не трогать ее до того момента, когда твое бессмертное начало само не потянет в себя окружающую телизму. Поняла, рисковать не буду. Лучше давай расслабимся после завершения очередного этапа исследований. Мы уже почти месяц не занимались этим. Да и я готова к переходу на следующий ранг. Смотря на испаряющуюся одежду богини, Шэнь Юэ подумал, что такое затворничество в пещере ему нравится. Небольшой дискомфорт ему доставляло то, что девушка перед ним уже немного сильнее него, но и в этом что-то было. Ощущая ее прекрасное тело, с которым можно вообще не сдерживаться, Он лишь сильнее утвердился в этой мысли. Выйдя из данжа, по установленной ранее договоренности, парочка отправилась за пределы мира. Шэнь Юэ – пополнить запас материи, а Юянь – посмотреть на сам космос и их звезду. На их уровнях развития, даже самые быстрые астероиды не успевали пройти так называемую зону контроля и добраться до тела. Это область распространения внешней ауры, где чувствительность к любым изменениям для практика чрезвычайно велика. При этом она работает постоянно, без прикладывания дополнительных усилий. Легендарный заклинатель имел такую зону всего в 2-3 десятка метров, с возможностью временного расширения ее до полукилометра, без использования специальных техник. Да, дракона же постоянно ощущает все окружение в радиусе километра, имея возможность почти мгновенно применить силовое воздействие своей аурой в этой зоне. Приложив небольшие усилия, охват чувствительности можно увеличить и до полусотни километров на этом же ранге, не особо уставая в процессе поддержания такого состояния. Это можно назвать базовым боевым режимом, как в шутку называл его Шэнь Юэ. А тут пустынно, богиня огня осматривала окружающую пустоту. Слишком уж это было непривычное ощущение в сравнении с обилием жизни на континенте. Верно, и тихо. Ага, слишком тихо. Как кому? Юянь перевела взгляд на парня. Тот же молча подлетел к девушке и поделился своим восприятием мира через ее сосуд души. В следующее мгновение девушка буквально увидела волны гравитации, на которых они плывут. В ушах отдавался их плеск, очень напоминая обычную воду. Их мир Линлун теперь не выглядел как громадный летающий континент, зависший в пустоте, а как нагромождение самых разных нитей, пятен и разноцветных образований. От него исходили множественные разноцветные канаты различной формы к таким же кучкам непонятно чего, но меньшего размера. Только по воспоминаниям она поняла, что это были дочерние миры, ранее выглядящие как острова, висящие в пустоте, закрытые пленкой барьера. И от них всех исходил изрядный шум, вместе с незнакомыми запахами, ощущаемыми даже на таком расстоянии. Что уж говорить, если она даже через кожу могла ощущать перемены в этих образованиях, будто по ней ползают тысячи муравьев. Когда Юэ начал уменьшать канал их связи, картинка мира начала возвращаться в норму. И впрямь шумно, а еще голова кругом идет. Ты постоянно так мир видишь? Да, давно уже привык. Ясно, значит, эта мешанина незнакомых ощущений просто мне непривычна. Вот разум и пытался их привязать к обычным ощущениям мира, через привычные чувства. Любопытно другое. Свой интерес она решила тут же и утолить. А как ты меня видишь? От увиденной картинки девушка захотела треснуть своего партнера по башке за порцию смущения. И это при всех тех вещах, что они успели опробовать в постели. Даже несмотря на ее прорыв в царство боевого предка, Шэнь Юэ отлично видел каждую частичку ее тела. Каждый меридиан будто ощупывал взглядом изнутри. Даже ее сосуд души с внутренним миром был у него как на ладони. И, гад такой, специально преобразил картинку так, чтобы я отлично все поняла, будто прощупываю себя же своей же аурой. С одной стороны, ей было безумно приятно, что она нравилась парню больше как личность, за ее разум и характер. С другой же, девушку раздражало то, что ее прекрасную внешность он оценивал только со стороны отличного соответствия внутренней начинке. Так сказать, признавая общую гармонию организма, вместо того, чтобы любоваться симпатичным личиком и красивыми ножками, за что тут же был наказан. Эй, не надо щипать меня, ножки у тебя и впрямь отличные, как и фигурка. Особенно симпатичны маленькие аккуратные пальчики на открытых стопах, во время твоей редкой походки по земле, вместо постоянных полетов. А алые губки отлично гармонируют с красными глазами. Вскоре девушка сменила притворный гнев на милость, да и было бы из-за чего возмущаться. Скорее, это способ отвлечься от окружающей пустоты, слишком она угнетающе действовала на девушку. Осмотрев окружение, она решила проверить свои задумки. «Юэ, можешь доставить меня ближе к звезде?» Тот на это только кивнул. Со скоростью полета девушки, даже на текущем ее ранге, она будет лететь до нее чуть ли не год. Сделав с помощью книги чуть более 200 перемещений, они приблизились достаточно близко, чтобы ощущать сильный жар даже сквозь их защиту. Этого пока хватит. Хочу остаться здесь на некоторое время. Заберешь меня отсюда через месяц, если я не попрошу раньше, хорошо, без проблем. Парень переместился немного дальше от светила и принялся собирать окружающие обломки астероидов, планируя задержаться за этим делом, совершенно забыв, что хотел навестить Шиджи спустя несколько часов после прежнего выхода. Вот что значит увлекся симпатичной женой, сам не заметив, когда привык так воспринимать эту огненную милашку. Вылавливая валуны на орбите с помощью книги, он все лучше управлялся с ее силой, начиная увеличивать расстояние притягивания материи к себе. Постепенно он начал их не просто тащить силой к себе напрямую, а удаленно смещать в пространстве, напрямую забрасывая в отдельное измерение книги. Это на порядке ускорило сбор космического мусора. Жаль, это пока что получалось проделывать только с камнями меньше десятка тонн весом. Такие уже приходилось притягивать по старинке, или перемещаться к ним напрямую. Зато всякая мелочь могла собираться массово, будто громадным пылесосом. Прикинув перспективы последующего развития и возможность быстрого сбора даже тысячетонных валунов в скором будущем, он продолжил выполнять работу в режиме пылесоса, параллельно стараясь прошерстить инфосферу на предмет настоящего истока бесконечности. Пробираясь ближе к рангу боевого предка, он ощущал, что так просто закончить эту поддельную версию техники у него не получится. Если судить по данным самого симбианта и процесса перехода Юянь в этот ранг, его заплатки будут здорово ему мешать в дальнейшем продвижении, если вообще не приведут к самоуничтожению. Иммунитет пока недостаточно освоен в этом теле, чтобы безопасно очистить эту гадость из сосуда души. Разве что прямо сейчас спустить ранг до бронзы, чтобы организм не мог сопротивляться воздействию напрямую из ядра, что опять же приводит к необходимости рестарта. Только если уж его и делать, то сразу с выбором нормальной техники. И черт ее знает, может быть и прочие техники могут иметь свои сюрпризы, не так очевидны в самом начале, потому он хотел разобраться хотя бы с одной, чтобы не бросать работу на половине пути. Но чтобы в дальнейшем не случилось, ему будет нужна целая прорва энергии для развития, и для этого надо заполнить домен по самое горло, чтобы не нужно было его пополнять в ближайшее время. Обдумав эту мысль, парень отправился к меньшему газовому гиганту, все равно всех клонов отменил, когда направлялся к местному светилу. Переместившись прямо в его атмосферу, Шэнь Юэ сходу словил чудовищную молнию в тело, снявшую почти десятую часть его защиты, и это на шестом ранге Дао Дракона. Да, стихия и впрямь страшная штука. Погодка здесь просто чудо. Осмотрев окрестности, он переместился на нечто похожее на твердую поверхность, принявшись сразу же отправлять окружающий гелий с прочими добавками в домен, а тот уже сам трамбует все поступающее добро в нужное место. Часть материи в запечатанном виде Шэнь Юэ отправлял телу Ярослава для перекуса, заодно позволяя тому лучше изучать местные образцы самых разных материалов. Пытался ему прислать готовый генератор, только это оказалось лишним. Его личное поглощение материи при помощи системы работало на порядке лучше, без таких заметных потерь, как в собственноручно сделанном устройстве. Никаких живых организмов в окружении он так и не ощутил, хоть и не особо этого ожидал. Уже насмотрелся в самом мире на разумных големов, имеющих разделение пола, гуманоидных элементалей с теми же самыми особенностями. Что уж говорить о разных, почти что человеческих рас, которых явно создавали путем приживления каких-нибудь частей демонических зверей, а может и простых животных, черт их знает этих древних экспертов и экспериментаторов. А ведь есть еще слияние людей с духами самого разного толка, а потом эти идиоты объявляют себя новой расой, вершиной эволюции, считая прочих людей тем, за кого люди родного мира Ярослава принимают обезьян. Шэнь Юэ не удержался и сплюнул, вспомнив о многочисленных стычках людей и таких вознесшихся во времена до наступления темной эпохи. Да что уж говорить, если большинство таких модифицированных человечков и сейчас называют себя отдельными видами в Нижнем мире, впрочем, как и сам мастер подземелья. А во, уже полон, ну и ладно, возвращаюсь в Светозар. За своими размышлениями парень и не заметил, как домен заполнился под завязку, не успевая утрамбовывать добычу. А ведь от газового гиганта он не откусил и миллионного процента массы, и уже этого должно хватить ему продвинуться минимум до половины ранга боевого предка. Что же будет, если сожрать полноценную звезду? При полете обратно он чуть слюнями не захлебнулся от проводимых расчетов. Блин, а не такая уж и читерская штука, этот исток бесконечности получается. Дай генератор пользователю другой техники, и результат будет не особо хуже. Но вспомнив Юянь, после долгой практики обмена силой на одинаковых с ней рангах, парень отбросил сомнения. Хотя это я уже чушь сморозил, Он подготавливает организм к такому бесконечному потоку силы. Вспомнить хотя бы, как я непрерывно прогонял через себя 6000 резервов за 18 часов, тогда как Юянь после 10-го пропущенного через тело резерва чувствовала усталость, а после 30-го вообще отключалась от переутомления. Так что надо закончить разбор истока бесконечности, он и впрямь тот еще чит, если не учитывать немного низковатый контроль собственных сил, особенно после нескольких опустошений резерва подряд. Будто отвечая его мыслям, пришел отчет от развеянной техники. Теневое сознание смогло найти несколько ключей разных вариаций техники истока бесконечности, путем прямого перебора возможных ключей и запросов. Еще 299 таких же техник продолжали сканирование своего диапазона возможных ключей. Это оказалась хоть и не оригинальная техника, но зато среди них нашлись попытки мастера на пути ее создания, что уже помогло лучше понять, насколько глубоко зарыты лазейки модифицированного метода. Застыв в космосе, парень решил полностью завершить это сканирование, разогнав исток для лучшего спонсирования силой своих теневых сознаний. Ему уже попросту надоело ощущать в своем теле подозрительную хрень, и очередное напоминание о очередных встроенных следящих образованиях в его теле, вконец вывели его из себя. Ладно, это следит система, так это сравнимо с тем, как оператор сотовой связи отслеживает твое местонахождение. Злиться на это попросту глупо, если ты не маньяк-педобир, желающий скрыть свои перемещения, или неважный делец, желающий анонимных перемещений для заключения серьезных договоренностей. А здесь же именно пиратский ГПС-маячок с сигналкой и взрывным устройством. Собрав все полученные похожие техники, он переместился на ближайший большой валун и принялся сооружать большую символьную формацию для подключения к инфосфере, чтобы полностью изучить полученные техники на предмет лазеек, включая использованную сейчас. В качестве запитки пойдет высококлассная сила закона, получаемая напрямую из домена. Свой же резерв будет отправляться по тому же пути с помощью системы, познанием проверяя полученные данные. Проверка затянулась. Раз в несколько часов символьная формация из нескольких массивов просто выгорала, и ее приходилось создавать заново. Да и усталость после разгона истока портила настроение. К конце проверок домен потратил процентов 30 своих запасов силы, которые успел до этого переработать. Зато оно того стоило. Шэнь Юэ отправился еще раз в местный аналог Сатурна, пополнить немного исхудавший запас силы домена, после чего нырнул в очередной данж. За месяц он еще раз проанализировал всю полученную информацию и убедился, что его догадки были верны. Уже начиная с ранга боевого предка, эта вся кодла закладок в его сосуде душ начнет рваться наружу с докладами. А так как с этого момента этот искусственный дух начнет сливаться с физическим телом, становясь эдакой прослойкой между ним и душой, то сдержать разглашение информации о себе станет на порядок сложнее. И ведь одно дело – слушать слухи, что в каком-то задрипанном нижнем мире появился гений, прыгающий по рангам культивации, как кролик по норам в Австралии. Но совсем другое получить подробный отчет о его возможностях из его же сосуда души. Нет, ну я все-таки хочу проверить это на своей шкуре. Не желая терять своего настроения, поскорее закончить эту эпопею с попытками слежки местных экспертов за ним, парень впервые взялся не заниматься делами в данже, а просто нырнул в ядро души, оставив только теневое сознание заниматься непрерывной культивацией. До этого он всегда находил какое-нибудь занятие на время пребывания внутри данжа, но сейчас просто не захотел проводить кучу времени в одиночестве, распробовав, насколько лучше, когда у него есть компания. Время пребывания внутри ядра души пролетело почти в один миг. Вот он погрузился в него, стараясь ощутить его всем сознанием, как можно глубже и полнее, а несколько мгновений спустя его зовет оставленное в теле теневое сознание, предупредить о скором прорыве. Он и раньше понимал, что ощущения нирваны от такого глубокого погружения создают ощущение потери времени, но только сейчас понял, насколько сильно. 8 лет пролетели, но ощущались будто 2-3 дня. А ведь не будь у меня напоминалки, разбудившей мое сознание, я бы мог так и столетие, а то и тысячелетие провести внутри, наслаждаясь ощущениями, полноценности, что ли. Нет, скорее самодостаточности, близко, но тоже не то. Покоя, сложно описать. Отбросив лишние размышления, парень принялся выполнять зарядку, чтобы лучше вспомнить ощущения тела. Ага, объединенная звезда уже практически слита с физическим телом. пара часов накопления сил и процесс завершится. Так и произошло. Стоило телу стать одним целым с конструкцией в сосуде души, как тот просто ее вытолкнул наружу и стал подключать уже саму траву равновесия напрямую к телу. И чем плотнее подключение, тем выше ранг боевого предка. Правда, вместе с тем, травмы тела и ауры теперь будут отдаваться сразу же и на всей душе. Так сказать, организм стал единым, чем-то напомнившим Юэ вампиров из одной истории, где у тех сливались в одно целое и тело, и аура, и душа. Этот ранг можно назвать подготовкой к выбору своей стихии, или аспекта. И у тех вампиров этим аспектом по умолчанию выступала кровь, становясь их стихией и делая тех почти что ее элементалями. Следующие ранги примерно это и делают, если верить полученной ранее информации и расчетам. Не успел процесс полностью завершиться, как вылезли первые проблемы. Само тело стало проводником информации, хотя до этого подключением к инфосфере занимался только сосуд души через несколько тонких тел. Прежние печати на такое рассчитаны не были, благо копье справилось. Только теперь его в бою временно не используешь, пока оно занято этой задачей. Мало того, в полную силу действовать будет сложно, чтобы не открыть лазейку в защите. Выйдя из данжа, он не сдержал ругательства. Парень тут же ощутил, как вредная хрень в его теле принимает некие повторяющиеся сигналы от самого маленького мира Линлун. Сосредоточившись, он понял, что это не сам мир делает запросы, а они приходят через портал в царство драконьих руин. Наверняка эта та зверюга под названием Мудрец Император проводит периодическое сканирование мира, и мои паразиты начали на него отвечать, точнее пытаться. Только почему этого не происходило, когда я достиг небесного круговорота? В каноне одна девушка-ясновидящая прикрыла собою Нили как раз во время его перехода в этот ранг. Или там была другая схема, или я не несу такой угрозы для этой зверушки, как герой-превозмогатель. Вот паразиты и сидели молча, так и не найдя ответа на данный вопрос. Парень плюнул на это дело и вновь наполнил домен материей, после чего отправился домой, отрабатывать технику перерождения на добровольцах и не очень. Теперь он окончательно убедился в ее необходимости. Теоретически, он мог бы ценой тяжелых повреждений выкорчевать весь мусор из тела, только в таком случае у него не было гарантий, что никакая информация не утечет во время этого процесса. Так, хватит искать обходные варианты. Пошел и сделал задуманное. Появившись в Нижнем мире, он за минуту собрал 1000 разных ксеносов, враждебных к людям. Совместив свое восприятие с чувствительностью тела боевого предка, отыскать такие ауры было довольно легко. Заодно будет порция телизмы основному телу, не зря отбирал самых прокачанных. Получив подопытных, он не удержался от проказы, принудительно прокачав любовницу мастера подземелья до его уровня, накормив ту возбудителем с длительным действием и временно запечатал силу самого духовного бога. Будет знать, как подсматривать за маленькими мальчиками. От вручения девушки Страпана удержался, это уже будет не шутка, а форменное издевательство. И так сделал им неплохой подарок, в такой скоростной прокачке. Спасибо куче выращенных клонов, практики в этом у него хватило, а через год-другой ее сосуд души самостоятельно придет в норму, после такого экстренного роста, и девушка сможет продолжить развитие. Будь она духовным богом, а не хрупким углеродным организмом, смог бы прокачать ее еще больше, но и этого хватит. Хм, до императора Тянь Юаня мне еще далеко. Тот смог поднять драконистую подружку Нили сразу до Дао дракона 6-го этапа, я же едва смог помочь сформировать 3 души судьбы. Есть на кого равняться. Завалившись в очередной данж, принялся за проверки разных способов перерождения. Из-за нежелания сотрудничать у большинства существ, приходилось сложнее. Зато и получаемый результат был куда лучше, ведь учитывался момент, что использующий технику может прервать ее выполнение, не закончив до конца. Мало ли что случится, испугался, передумал, собственных сил не хватило. По окончанию опытов, парень был весьма доволен полученным результатом. Осталось только протестировать созданную технику на добровольцах из числа людей, и бастион ему в этом поможет. Наверняка, в нем найдется много стариков, желающих вернуть молодость, как и воинов с плохо излечимыми повреждениями, не дающими тем нормально жить. Он планировал за пару-тройку дней набрать достаточно добровольцев для подтверждения работоспособности метода на людях. Только результат немного сбил его с толку. Меланхолию девушки из находящегося в упадке аристократического клана прервала забежавшая внутрь ее подруга из дружественной семьи. «Лисю, Лисю, у меня есть хорошие новости». Что случилось? Вот, Сю Мэй протянула той лист бумаги с незнакомым текстом, не похожим на привычные ей иероглифы, и небольшим набором символов внизу, образующим неровный круг. И что это? Я не знаю этих иероглифов. Прибежавшая в попыхах девушка недоуменно перевела взгляд на бумагу, потом вновь на подругу. Точно, ты же не вступала в бастион. Коротко говоря, это твоя возможность избавиться от брака и от контроля семьи разом. Подробно расспросив свою шебутную подругу на эту тему, Ли Сю спросила другое. Но разве недостаточно просто стать членом бастиона и попросить защиты? Я слышала об этом торговом доме. Наша семья просто не рискнет им отказать. И чем ты будешь расплачиваться? А это участие в испытании перерождения не только даст тебе возможность начать сначала, будучи полностью свободной, но и позволит не нуждаться в деньгах еще многие годы. А еще, можно будет выбрать новую внешность и улучшить талант к развитию, заодно получив бесплатно легендарную технику развития. И почему ты сама это не выберешь, раз это так выгодно звучит? На это девушка только довольно улыбнулась. А я уже, только к тебе напоследок забежала, попрощаться, или позвать с собой. Думаешь, одной тебе старейшины уготовили старого Борова в качестве мужа? Не получив ответа сразу, Сю Мэй поднялась на ноги и собралась уходить. Перед самой дверью только уточнила. Если надумаешь, подай силу души в символы на листе. Это будет согласием на предложение. После ухода подруги, Ли Сю еще с час буравила взглядом бумажку, периодически переводя взгляд в окно. Раньше она мечтала обрести свободу от правил клана, стать сильной заклинательницей и самой решать ее судьбу. И когда у нее появилась такая возможность, начать все с самого начала, без их поддержки, она колебалась. Ровно до того момента, пока вновь не увидела ее женишка, прижимающего к себе служанку. Да этот мерзкий бородатый Боров старше меня раза в три, опозарился на молодое мясцо. Как Сю Мэй говорила, подать силу души в символы на бумаге. Выполнив требуемое, через несколько секунд девушка с хлопком исчезла, появившись в закрытом помещении без окон и дверей, перед молодым черноволосым мужчиной. Опять молодая девчушка, что же вам так не имется? Может, передумаешь? Бесплатно сменю внешности, иди гулять на все стороны. У тебя жизнь-то только начинается. Ли Сю, распаленная видом своего жениха, еще больше вошла в раж. Нет, и чем вам молодые девушки не угодили? Задранный подбородок этой молоденькой женщины вызвал только легкий смешок у мужчины. Всем угодили, кроме одного. На процедуру перерождения я ожидал травмированных ветеранов и старейшин, желающих продлить жизнь, а не разных аристократических сопляков, бегущих от семейных проблем, деревенских девок и парней, ищущих лучшей жизни, или беспризорников, желающих получить халявные деньги. Девушка на этот ответ как-то стушевалась, но вновь подняла головку, продолжив смотреть в глаза мужчине. «Ладно, тогда уточню два вопроса. Желаешь ли изменить будущую внешность, и желаешь ли извлечь своего демонического духа, уничтожить или поглотить? Простите, а как вас зовут?» Когда дошло до дела, девушка осознала, что находится неизвестно где, с неизвестно кем, да к тому же напросилась принять участие в сомнительном эксперименте. Шэнь Юэ, сын Ши Джи, основательницы бастиона. И да, еще не поздно вернуться домой. Хочу стать немного выше, и цвет волос сменить, ближе к насыщенному синему. А что по поводу духа демона? Что значит его поглощение? Стоило ей вновь услышать о доме, как решимость загорелась с новой силой. Ты можешь унаследовать часть его возможностей. Например, твой питончик может дать тебе либо лучший контроль над водой, с возможностью быстрее овладеть этим законом, либо немного ускорить твое будущее развитие на начальных этапах. Долго девушка не думала, о законах она не слышала, зато быстрее восстановить имеющуюся силу начала серебра будет полезно. Дух демона не жалко, хоть это и довольно дорогой товар, но несет не очень приятные воспоминания. Выбор сделан. Далее Ли Сю была подхвачена невидимой силой, без возможности пошевелиться, и помещена в символьный массив, проявившийся на полу в центре комнаты, после чего ее плоть начала буквально стекать вниз, на пол. Вот теперь то ей стало страшно, а минуту спустя эмоции начали стихать, вместе с этим пришло осознание, что она продолжает все видеть и чувствовать, несмотря на потерю тела, точнее не совсем потерю. Оно собралось в один пульсирующий шар, будто яйцо, внутри которого находилась она сама. Находясь в полусонном состоянии, девушка ощутила неизвестную связь, похожую на поглощенного демонического духа, но другую. Это оказался коммуникатор бастиона, из которого она и узнала, что с ней происходит. Созревание нового тела – не мгновенный процесс, если нет изобилия драгоценных материалов. Потому она была заключена в специальное пространство с ускоренным временем, где и проведет минимум месяц, и только после этого вылупится из этого своеобразного яйца в виде годовалого ребенка. Далее шло попадание в детский дом Бастиона, минимум до пятилетнего возраста, или соответствующей внешности. А после этого уже шли варианты, в зависимости от желаний перерожденца и его возможностей. Лисю хотелось бы обвинить этого Шэнь Юэ в обмане, только трезвое состояние разума позволяло понять, что сама виновата, не ознакомившись подробно с условиями этого перерождения. Она то сама убедила себя, что станет сразу же вновь взрослой. Но никто такого не говорил, Шэнь Юэ только уточнил, не желает ли она поменять будущую внешность. Поплакать и пожалеть себя не вышло, странное чувство отсечения эмоций продолжало поддерживать ее разум чрезвычайно ясным. Потому девушка принялась изучать то, что можно делать с помощью этого коммуникатора. Занимаясь изучением открывающихся возможностей, Лисю вскоре ощутила, как ее переносит на новое место. Там оказались такие же яйца вокруг, в каком находилась и она. С течением времени девушка настолько увлеклась изучением открытой информации в коммуникаторе, что забыла о течении времени, отвлекаясь только на дрему и осмотр окружающих яиц. Это чувство, которое она сейчас использует, чтобы видеть окружение, это имитация зоны контроля легендарного заклинателя. Используется для того, чтобы за месяц формирования плода и созревания тела младенца, сознание переродившегося человека не покинуло его тело, а наоборот, помогало новому телу подстроиться под него. Что обрадовало Лисю, сразу же после вылупления, она сможет начать использовать полученный метод развития легендарного ранга, без необходимости ждать долгие годы для этого, как и использовать специальную технику, ускоряющую взросление тела. Это позволит стать вновь взрослой менее чем за год, если уж очень хорошо постараться и освоить эту технику идеально. Хороший стимул для усердия. А потом будет целое море вариантов, слишком много требуется специалистов в Бастионе, и цены ее здорово удивили. Простые строители получают достаточно, чтобы иметь возможность раз в неделю покупать ее прежнего демонического духа. А ведь он стоил пятую часть годового дохода ее семьи, на момент его покупки. Такая вот часть приданого от ее жениха, для проверки качества товара, сможет ли она поместить демонического духа в свой сосуд души. Появление из яйца оказалось для нее неожиданным. Вместе с этим начало ослабевать сферическое зрение, позволяющее видеть все вокруг. Взамен, появилось ощущение своего слабенького тела и дезориентация от непривычных ощущений. Вот тут-то она смогла вдоволь нареветься. Следующие дни проходили довольно обыденно. Площадка, на которой она находилась вместе с другими вылупившимися младенцами, регулярно очищала их тела от их испражнений, а голод утолялся появившимися сосочками на шее, с бесконечным запасом питательной смеси. Из этого пространства они вышли только тогда, когда все сообразили положить свои ладошки на специальную стену и подтвердить готовность его покинуть. За это время детишки успели перезнакомиться между собою. Лисю сначала хотела взять себе новое имя, но решила не волноваться об этом моменте и просто писать его новым алфавитом. Вряд ли кто свяжет ее с исчезнувшей девушкой, имеющей похожее имя. После подтверждения последнего ребенка о выходе, они переместились вместе с платформой в большое помещение, полное таких же яиц, какими они были до этого. Их быстренько подхватила невидимая сила и перенесла в громадный манеж для детишек, где уже находились такие же мелкие пупсы, как и они. А на их платформу была помещена новая сотня яиц. Исчезнув, она появилась уже спустя секунду с новыми карапузами. Группа Лисю вовсю таращилась на это священнодействие. Это получается, все то время их пребывания в ином месте, было равно всего секунде их отсутствия здесь. Цензурных мыслей у девушки в голове не было. Одно дело читать об этом на коммуникаторе, и совсем другое, увидеть и ощутить на своей шкуре. Вот что значит настоящая магия заклинателей. Вскоре за них взялись воспитатели, ответственные за доставку карапузов по своим местам пребывания. Благо, те были поголовно перерожденцами, не создавая больших проблем другим людям. Девушка плохо помнила, как заселилась в детский дом, зато перед сном она не забыла вновь повторить созданную специально для нее технику самосовершенствования, получив первую звезду бронзы. О чем ее уведомил ее коммуникатор? На волне радости от этой новости, Она впервые поблагодарила Шэнь Юэ за шанс на новую жизнь и отличную технику, вместо поддержания обиды за становление младенцем, пускай и только про себя. Не ожидал, что предложения о участии в эксперименте будут принимать в основном молодняк, а из стариков не набралось и десятка человек. Не учел осторожный темперамент таких людей. Это молодости свойственна горячность. Зато полностью закрыл потребность в тестировщиках процесса перерождения. Даже многократно перевыполнил норму, сумев опробовать привитие возможностей демонических духов своим прежним носителям и возможность оставить привязку к личным артефактам, как и протестировать создание техник совершенствования для конкретных людей. Правда, таких было немного, оказалось, есть целая куча душ, которым я не смог создать ничего лучше того, что уже имелось среди легендарных техник из библиотеки. Маловато опыта, маловато, а значит, надо качаться. Перед мамой пришлось повиниться, что несколько дней ее не навещал, зато обрадовал персональным запасом силы небес, заключенной в изолированный накопитель, из которого этот мир ее не выпьет, позволяя маме свободно ее усваивать, как только она достигнет легенды. Насильно продвигать ее ранги не хотел, у нее и так хорошие задатки, я же могу только затормозить ее будущее развитие за счет единовременного рывка вперед сейчас. После этого почистил ее сосуд души от сторонних образований, спасибо дополнительной практике на перерожденных детишках, теперь могу сделать это за несколько секунд. Надо будет встроить такую функцию очистки в коммуникаторы, чтобы не заниматься этим самостоятельно. Чем раньше это очищение провернуть, тем проще происходит сам процесс. А еще лучше создать универсальный антивирус, избагрить его дальнейшую проработку и улучшение на местных мастеров-начертателей, не самому же быть затычкой в каждой бочке. Как раз перерожденцев можно будет в это дело вовлекать, молодое тело неплохо мозги прочищает, точнее, облегчает обучение всему новому. Заодно послушал совета Юянь, отправил маме на коммуникатор кучу литературы по алхимии, не только из библиотеки книги времени пространства, но и раскопанной ясновидением из этого мира. Последние даже полезнее будут, так как работают с привычными травами этого же мира и имеют рецепты для улучшения скорости освоения местных законов. После этого добавил к ним прорву книг по другим наукам этого мира, скопированных из существовавших ранее империй, которые еще не поместил в библиотеку Академии, и напоследок забросил в общий доступ Академии учебники по естественным наукам из Матушки Земли. Даже любопытно, помогут ли они кому-нибудь сотворить что-нибудь интересное или опасное. Поживем, увидим. Самому управлять этой оравой колдунов меня не тянет, зато приятно смотреть, как мама строит свою пирамиду власти. Жаль, ее родственники не оправдали маминых ожиданий. Из всей ее семьи едва ли несколько человек нормально к ней относились, остальные считали выскочкой, нашедшей короткий путь к власти через постель Шэньхуна. С помощью свитков ясновидения, она прекрасно это могла узнать, уж этого добра у нее хватает с преогромным запасом. Хаэм может попытаться воскресить ее дедушку, мама говорила, что мировой был мужик, только стоит ли, Юэр, не знаю, о чем ты подумал, но забудь, мам, и долго ты меня так называть будешь, показав рукой на свое почти двухметровое тело, уточнил, этот шкаф не очень состыковывается с таким обращением, сам виноват, еще бы на столетие закрылся в этом своем ускоренном пространстве, вообще бы забыл о моем существовании, подойдя к маме, просто приобнял ее, поразмыслил, что ей может быть одиноко, управлять всеми этими воинственными варварами мира постапокалипсиса, на автомате ляпнул. «Мам, мужа тебе надо, нормального, чтобы не чувствовать одиночество». Только когда закончил фразу, сообразил, что сказал это вслух. «Это, мам, кажись, не то я ляпнул». «Да, пришлось драпать». «Ну не драться же с мамой», глава 19. Закончив всю планируемую подготовку, я перенесся в данж, в очередной раз, проверив, что перерождение в нем не сбивает привязку к этому малому миру, теперь могу спокойно и сам пройти через эту процедуру, потом провести курс ускоренного развития тела и сосуда души, спасибо куче добровольцев и не очень, позволившим теорию перевести в практику. Сначала самодиагностика, ощущаю некие изменения в себе, а конкретнее, в моем ядре души, проверим, имя, Волков Ярослав Павлович, энергия. 381 из 381, телизма, 16 917 112, 47 012, чакры, предел ускоренного роста, 344, Прана, 152, дух, 170, воля, 106, пси, 88, мана, 71.8, телосложение, иммунитет, уровень 17, 24%, регенерация, уровень 17, 17%, усиление, уровень 17, 16%, адаптация, некроз, поглощение, 6, 72%, способности, восприятие, уровень 17, 28%, повелитель теней, уровень 16, 3%, эмблема, уровень 16, 0%, таланты, познание, уровень 17, 10%, материализацию сожрала регенерация на пару с усилением, стоило ей только стать ниже уровнем, без долгой практики. Впрочем, общие принципы очень похожи, регенерация создает что угодно из энергии, а усиление дает доступ к иным пространствам, для добычи этой самой энергии. Нет, не так, усиление дает возможность выдерживать подключение моей тушки к многомерным участкам иных пространств с совершенно иными законами существования, не сдохнув в процессе. Вскоре ожидаю, что и повелителя теней разделит между собой усиление и эмблемы, как и познание вольется в то же усиление и иммунитет. Так вот что я упустил. Некоторые чакры уже давно перевалили за сотню. Прикинув строки, понял, что это случилось как раз во время нашего активного сближения с Юянь. Тогда было просто не до отслеживания постепенных изменений ощущений. Потом я еще кучу времени провел в спячке. Отсюда и такой ощутимый прогресс свыше сотки. А ведь это открывает новые возможности для работы системы с этим телом, напрямую через ядро. Будто опытному инженеру подарили кучу навороченного оборудования, вместо молотка, плоскогубцев и зубила. Аж дух захватывает, насколько же это упростит некоторые планы. Может, стоит еще на несколько столетий в спячку впасть? Нет, не вариант. И не от того, что телезма у меня закончится меньше, чем через 2 года. Проблема в постепенно слабеющей связи с физическим телом, при долгих снах. Сначала этого не замечал, из-за бунтующих паразитов в организме, но с течением времени начал ощущать, что тело будто залежалось, как давно не ношенная одежда. И ведь сам клял не ли за его развитие рывками, в каноне, вместо планомерного роста. А тут погрузился в сон сразу на 10 лет, вместо тестовых месяцев, с замерами происходящих процессов. Что сказать, спешка никогда не шла на пользу мыслительным процессам, в сторону лирику и самоедства. Надо еще обдумать запланированные задачи, раз появились новые возможности. С ними есть надежда, что не нужно будет ждать 10 лет для возвращения полной силушки. Корректировка имеющихся планов не заняла и нескольких часов, общий порядок мало изменился, только появились новые детали. Книгу демонических сущностей времени и пространства пришлось отвязывать. Слишком тяжел ее минимальный условный вес для будущего формирующегося тела. А вот копье получилось оставить, его собственный симбиант прекрасно регулировал мощность связующего нас канала, подстраиваясь под меня любимого. Даже наоборот, будет основной страховкой всего процесса перерождения, ведь не исключаю варианта, что в случае возникновения проблем придется заселяться в него же, точнее в его душу судьбы, сформированную вне тела на подобный случай. Что же, приступим. Сначала переносим канал связи с мамой со своего сосуда души на дочерний, не хотелось бы его терять. Далее запускаем сам символьный массив, которому максимально способствую, не сопротивляясь. Было немного непривычно ощущать, как физическое тело, накопленная сила, сила аметистовой лозы и сам симбиант буквально растворялись на питательный бульончик, под действием символьного массива перерождения. Так как это происходило со всем организмом разом, закладки не буянили, деградируя до уровня состояния сосуда души и самого тела. Да, такая вот лазейка в их обходе, использованная мною. Может, кто другой бы смог расшифровать передаваемую ими информацию и подменил ее на выходе некой безобидной фигней, после чего понемногу стер бы сами эти шпионские образования, но я еще не настолько крут. Поделки местных мастеров умеют удивлять, хоть и редко. И эти следилки на симбианте из ряда первоклассных, на уровне горшка кошмаров, в который раз дико радуюсь тому, что тот попал ко мне без запаса сил на сокрытие своей природы. Ту же книгу времени пространства просканировать так и не смог, даже с допингом от символьного массива и домена, когда изучал вариации истока бесконечности. Была идея поглотить материю в имеющихся измерениях книги, отправив ее в домен на переваривание, заодно ослабив защиту самой книги времени-пространства. Только против этого были сразу две мысли. Первое, ослабление защиты книги может помочь мудрецу-императору ее найти, а там и меня любимого. Второе, пока что книга мне вреда не приносила, вот и не хочу вредить ее духовной сущности, или искусственному интеллекту, или логическому блоку, называйте как вам угодно. Так-с, процесс сообразования яйца закончился, ментальное тело успешно поддерживается копьем. Следующий шаг – формирование зародыша будущего тела и нового семени симбионта из получившегося бульончика. Теоретически, могу задать ему любые параметры с ранее виденными склонностями, просто их скопировав. Только я уже решил довести исток бесконечности до конца, потому оставил тело тем же, а параметры симбионта лишь немного подправил под лучшие соответствия техники. Атрибут не трогал, он и так отлично соответствует нейтральной силе истока. Немножко исправил само семечко, уменьшая время его будущей перестройки в семя травы равновесия. В принципе все, схематичный чертеж готов, осталось только все это воплотить. Чем тут же и занялся. В процессе роста зародыша и симбионта, вплетал в них полноценные иммунитеты и регенерацию, напрямую с помощью системы, а не те далеко не полные вариации, которые я смог понять самостоятельно и воспроизвести ядром. Заодно смогу их куда лучше прочувствовать, наблюдая за их работой в разных телах и разных условиях. Позже добавил и власть правителя, видя, что свободное место остается, даже учитывая зарезервированное место для записи истока бесконечности. Дальнейший рост тела Шэнь Юэ был стремительным. На себя он ресурсов не пожалел, как и энергии. Потому, до достижения годовалого возраста он затратил не месяц, как его подопытные, а всего 12 часов. Быстрее не получалось, его разум не успевал контролировать все процессы и корректировать их в случае отклонения от нормы, даже при помощи расчетного модуля из тела Ярослава. Слишком много внимания отбирал сосуд души и его ускоренное формирование вместе с Дантянем, а создавать сразу взрослое тело не желал, хотел лишний раз проследить все этапы ускоренного роста организма, чтобы собрать данные из первых рук. К концу второй недели, он не отличался внешне от взрослой версии себя прежнего, с полностью готовым к развитию симбионтом, как у любого нормального 12-летки. Да здравствует шлифовка Дантяня, тьфу ты, сосуда души. Второе прохождение по рангам давалось ему с куда меньшим трудом, не только благодаря обилию энергии и употреблению экстрактов целебных растений, но и обилию телизмы прошлого организма, которую он впитывал из бульончика своего прежнего тела при рождении. Это было похоже на ванны драгоценных растений из верхних миров, в которых купали детей, для повышения их будущего таланта. Что там далее? Книга демонических сущностей времени и пространства. ХМ, сложный вопрос. Достигнув стального ранга за месяц, попутно рассчитывая и проверяя варианты ускорения генерации телизмы телом, парень крутил в руках эту книженцию. Ему не хотелось вновь помещать в тело непроверенный артефакт, но и терять его возможности тоже не хотелось. Просто носить в руках опасно, мало ли кто сможет ее выхватить или призвать. Покосившись на свое копье, он расплылся в довольной улыбке. Да, это вариант. Если получится, убью два зайца одним выстрелом. Он тут же принялся за модификацию своего оружия. Душа судьбы была удалена, ведь она местила запись состояния старого тела Шэнь Юэ, со всеми сторонними жучками для слежки в его сосуде души. Да, в таком состоянии они безобидны, заработают снова только если ее распаковать, восстановив старое тело. Но новое отлично работает, значит, эту страховку можно стереть. Сам сосуд души был повторно проверен и признан пригодным, после небольшой модификации. После чего Шэнь Юэ сформировал в нем семечко травы равновесия, а само копье выступало в качестве тела, и начало осваивать исток бесконечности даже быстрее самого парня, ведь ему не нужно было постепенно перестраивать такой хрупкий инструмент, как организм на основе углерода, со всеми его клетками, балансом гормонов и биополями. Завершив подготовку имитации полноценного сосуда души развивающегося культиватора, он привязал к нему книгу. Да, оружие ему было важно, но не критически. Даже потеряв его, он сможет со временем воссоздать все его возможности, если книга сделает какую-нибудь пакость. Пусть та немного ругнулась от такого отношения, в восприятии парня, но послушно превратилась в символ и облепила семечко. Да, теперь оно само будет пополнять энергию домена, без моего участия, Стоит только раскачать его побольше. Только долго радоваться Шэнь Юэ не вышло. Рост его копья застопорился в начале небесной судьбы. Пускай по убойности оно и боевого предка могло посадить на кол, благодаря обилию зачарования и особым материалам. Сформировать душу судьбы у него не получалось, ведь она берет информацию в том числе из самого ядра души. А втыкать в основу личного артефакта левую душу, это сделать ей подарок и дать возможность бунта. Рано или поздно она выйдет из-под контроля. По всем подсчетам выходило, что лучше всего будет повторить прежний вариант действий, вырастить все свои души судьбы и начать создавать их копии в симбионте копья, чтобы повторно закрепить привязку оружия к себе. ХМ, пора бы доменный бывший горшок кошмаров объединить полноценно, с перестройкой генераторов домен, это стало вполне выполнимым. Что же, задач прибавилось. Выставляем приоритеты. Следующим будет пополнение телизмы этого тела. Приступаю. Для выполнения этой задачи, самой лучшей идеей из пришедших в голову ему показалось использование своего демонического духа аметистовой лозы, как дополнительного внешнего фильтра. Это растение уже настолько сроднилось с его силой, что парень даже слегка опасался возможности ее случайного слияния со своим телом. Слишком долго ее полировала регенерация, иногда привлекая иммунитет для очистки неудачных мутаций, да настолько, что духовное растение практически стало будто отдельным органом Шэнь Юэ. Даже на перезагрузку оно шло без сопротивления, полностью следуя его командам, и с охотой запрыгнуло обратно в сосуд души, стоило только позвать после становления серебряным.